Восьмое. Обмякнув, она по-прежнему сидит на лавке. Лицо бледное, по лбу стекает пот, глаза закрыты, лицо скривилось. Синяя комната. За закрытыми веками она видит маленькую комнату в старом доме, из которого недавно вышла, и ту маленькую девочку в белой блузе, стоящую в коридоре. Их глаза встретились. Вдруг девочка обернулась. Хисако, та в блузе в горошек, замерла в темном холодном коридоре. Стоя посреди коридора, они смотрят друг на друга. Женщина говорит: «Я думала, что это та комната». «Ах, вот оно что», — отвечает Хисако. «Да, известная комната, синяя комната, о которой писали в книгах. Стены, которые окрашены ценнейшим пигментом, как шкатулка с сокровищами. Искусно декорированная, без единой трещинки. Место, куда дети приходят на школьную экскурсию. Здание в углу известного сада. Туристическая достопримечательность. Но сегодня я осознала свою ошибку, поговорив с полицейской», — говорит она, пристально глядя на Хисако. «Здесь нет индийской сирени. Это не та синяя комната, о которой ты говорила», — бормочет она, оглядываясь в холодном коридоре. «Верно», — отвечает Хисако. «Значит, есть другая синяя комната, да?» Женщина снова смотрит на нее. «Так и есть». Женщина вспоминает дом, мимо которого в детстве проходила с друзьями, возвращаясь из школы домой. «Твой дом с круглыми окнами-иллюминаторами, три круглых окна в ряд. Издалека он был похож на корабль». Никто не звал тот дом по фамилии владельцев, всегда говорили «круглые окна». Можно было подумать, что это и есть фамилия жильцов. Я была в том доме несколько раз, в том роскошном доме, ставшем центром нашего района. Твой младший брат всегда был добр ко мне. Завидев меня, он часто приглашал меня внутрь и давал конфет. Карамельки со вкусом рамуны, которые таяли во рту. Даже сейчас помню, как бодрил их кисло-сладкий вкус. В круглых окнах всегда играла классическая музыка, как в лучших светских домах. «Заходи. Пойдем в мою комнату. Пойду, принесу нам сока». Я слышала звук шагов твоего брата, когда он спускался на первый этаж. Я следовала за ним, жадно озираясь по сторонам, рассматривая дом изнутри. В доме было свободно, коридоры и полы блестели чистотой, а потолки были высокие, как в домах из кинофильмов. Я искала те окна. Мне ужасно хотелось узнать, каково это — смотреть через них на улицу. «Слушай, а где те окна?» — спросила я у него. Он указал на противоположный конец коридора. Три окна принадлежали трем отдельным маленьким комнатам. В одной был телефон, в другой — мойка, а в третьей — комната хозяйки. Маленькая комната, в которой его мама произносила свои молитвы. Когда я впервые о ней услышала, дверь была заперта. Я очень расстроилась, ведь раньше никогда не видела настоящую комнату для молитв. Она почти всегда была закрыта, но однажды я смогла заглянуть внутрь через слегка приоткрытую дверь. В тот раз ее, наверное, случайно оставили открытой. Я незамедлительно сунулась внутрь, но увиденное внутри заставило меня тут же отскочить обратно. Синяя комната, абсолютно синее пространство. Переборов страх, я заглянула еще раз и тогда поняла. Все дело в синем стекле, которое было установлено в окне. Падающий через него свет делал комнату абсолютно синей. Но дело было не только в стекле. Штукатур, должно быть, продемонстрировал весь свой талант в отделке, выровняв стены под голубую плитку. Тишина. Эта комната была наполнена тишиной. В этой комнате даже время, наверное, текло иначе. Я не могла подобрать слова. Мне казалось, что я увидела что-то запретное. Затем я заметила полку. На ней в маленькой вазе стоял один единственный цветок. Один цветок белой лилии. Белая лилия. Символ духовной чистоты. Любимый цветок хозяйки дома. Да, я видела эту комнату, но почему-то напрочь о ней забыла. «Еще одна синяя комната». Комната, о которой ты снова и снова говорила в тот день. Цветок в той комнате был для тебя индийской сиренью, а не лилией. Примечание. Иероглифические написания названий лилии и лагерстремии схожи и начинаются с одного и того же иероглифа. Конец примечания. «Но ты должна была знать, как выглядит лилия, ведь рисунок на стекле центрального окна в вашем доме имитировал флёр-де-лис, распространенный европейский орнамент, а ты называла его индийской сиренью. Не знаю, как так вышло». Примечание. Флёр-де-лис. Геральдическая лилия. Также королевская лилия или флёр-де-лис – гербовая фигура, одна из самых популярных, наряду с крестом, орлом и львом. Относится к числу негеральдических естественных фигур. Стилизованное изображение цветка служило узором орнамента или эмблемой принадлежности к многочисленным обществам Старого и Нового Света. Символическое значение изображения неоднозначно в разных культурах. Оно почиталось как знак чистоты, целомудрия или плодородия, а также служило знаком отличия правящих монархов. Конец примечания. «Но это был именно тот цветок белой сирени, о котором ты говорила. Я права?» — обращается женщина к Хисако посреди темного коридора. Но та не отвечает, лишь пристально смотрит на нее, растянув губы в загадочной улыбке. Время как будто остановилось. Женщина бормочет. Другими словами, тот взрослый, который стоит рядом с тобой.